Когда аэросани остановились у вытоптанного круга, комсомолец попросил Павла помочь разгрузить большой ящик, взятый на складе. В ящике находились квадратные консервные банки из промасленной жести. Сложили их в кабине за сиденьями. Места там было много, а пустой ящик сбросили на снег. — Сюда их положим и закроем, — проговорил Цибульник. — А похоронить? — спросил Павел. — Похороним. Комсомолец кивнул. Сначала на дно ящика решили положить Федора, но в толстом оленем кожухе, да еще с раскинутыми в стороны руками, которые никак не ложились по швам, в ящик он не лез. Пришлось помучиться, стаскивая с него кожух, буквально примерзший к темно-зеленому вязаному свитеру. Уложили его туда. А потом, сняв кожух из Валерия Павловича, положили летчика сверху. Крышка у ящика не снималась полностью из-за жестяных полосок, набитых на доски в двух местах поперек, поэтому сначала ее просто отогнули, а потом, когда ящик уж стал гробом, ее снова опустили. И на всякий случай Цибульник замотал ящик, вытащенный из кабины желтой проволокой. С большим трудом вставили этот ящик между кабиной и двигателем и укрепили его там. «Теперь поехали», — сказал комсомолец и полез на свое место за штурвал. Остался позади вытоптанный в снегу круг. Остались поломанные сани, брезентовый мешок с банкой пряной свинины и два оленьих кожуха. Аэросани разгонялись, и, не зная, куда они теперь едут, поглядывал Павел на лицо комсомольца и хотел спросить его, но, понимая, что и Цибульнику сейчас тяжело, молчал. Чего его спрашивать-то? Раз куда-то едет, значит, знает куда. Аэросани остановились около входа в военный склад, где они уже были, и откуда начинали поиски пропавших, а теперь уже найденных товарищей. Стащили ящик вниз, протянули его с передышками по серому коридору, потом, придерживаясь снизу, спустили по бетонным ступенькам и уже в главном помещении склада отдышались. — И что потом? Их потом заберут отсюда? — спросил Павел, уже чувствуя, что устал за последнее время. Очень сильно, и даже замерзшие руки дрожат. — Может, и заберут, — ответил Цибульник, водя лучом фонарика по левой стене, у которой стояли один на другом такие же ящики. — Давай его вон туда поставим. Видишь, там только один в углу, — сказал он, показывая лучом место. — Поставили. — А что потом? — как-то заторможенно спросил Павел. Вместо ответа Цибульник опустил пятно луча на стоявшие рядом ящики и увидел Павел, что на каждом ящике неровными жирными буквами было написано «Ряд Урузбеков Махмуд, ряд Карачаров И.С., Серж Голобородько В.И.» Странное состояние, охватившее Павла, не позволило ему задавать новые вопросы, которые, конечно, сразу возникли и напряженно зависли в голове. — Здесь могилы не вырыешь. — Мерзлота, — поговорил Цибульник и пошел к бетонной лестнице, по которой они сюда спустились. Вернувшись в кабину, он посидел молча за штурвалом, потом нажал синюю кнопку, и пропеллер зашумел, набирая обороты. — Главное, чтоб до города горючего хватило, — сказал Цибульник, наблюдая за возникшим движением стрелок на приборах. — А на аэродром? — спросил Добрынин. — У меня там вещи. — Аэродром, — повторил комсомолец. — Ладно. Аэросани набирали скорость. Павел закрыл глаза, заболевшие то ли из-за усталости, то ли из-за сплошной белизны окружающего мира. —